Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, радиокультура и продюсерский центр «Бисса» представляют радиоспектакль по пьесе Василия Сигарева «Детектор лжи» с участием Евгении Добровольской, Александра Литовкина и Андрея Данилюка. Мы это объявление ваше в газетке давно увидели и вырезали. Я не вырезал. Ну как знали, что пригодится? А то ведь оно как? Пока гром не грянет, мужик не... А мы как знали, что пригодится, и вырезали. Я не вырезал. И вырезали. И в сумочку старую к документам положили. Я не ложил. Молчи, дубина, не пил бы, не пригодилось. И в сумочку, говорю, к документам положили, чтобы не утерялось куда. А то ведь оно как, у других-то потеряют, а потом бегают. А мы в сумочку, чтобы не бегать. Ой! Я вам тапков-то не дала. А вон те оденьте. Да? Нет, нет, другие. Эти оболсы моего, они воняют. Сама ты воняешь. А ты молчи. В туалет с похмелья ходишь, руки дрожат, вот и обгадил все. А там внутри картон, он намокает и гниет. Сама ты гниешь. Тихо сказала. Ты не только свои тапки, ты поразит все стены мне. Сама ты Они, между прочим, у нас не кафельные, беленые, там пятна теперь. Да нет там никаких пятен. Иди посмотри, посмотри, иди. Ты их все, гад, выше себя. Да как только до потолка-то не достал. Да как только на лампочку не попал. Ты бы тебе кратнуло и все лишилось бы своего достоинства. Обуглился бы он на тебя. Ой, ну что же, я вас в комнату не приглашаю. Идемте, идемте. Мы это... Мы чего вас вызвали-то? Я не вызывал. А Болтус мой по пьянке зарплату от меня спрятал и забыл куда. Мы все перерыли, нету. Я его вспоминать заставляла, заставляла, а он, гад, ни в какую. Ну, все мозги пропил уже. Сама пропила. Молчи, сказала. Вспоминай, куда сунул. Не помнишь? Вот. А нам к маме его ехать. Свекровь моей в Сибирь. Хотели квартирантов пустить. Ну, племянницу крестной моей. Она в институт поступать будет. Вот все, теперь место себе не находим. Вдруг она денежки-то наши найдет. Все, пиши пропало. Плакали наши кровные. Сколько там было? 600. Ух, паразит, ведь помнит сколько. А где не помнит? Вспоминай, говорю. Ну что же нам теперь делать? Не ехать, что ли? Свекруха обидится. И крестная обидится, если племянницу не пустим. А нам с ней никак связь терять нельзя. Она нам всегда и мясо, и сало, когда поросенка закончит. Она человек такой, раз обидится, потом хоть на Мерседесе подъезжай. А у нее свиньи, ну, сам знаешь. Она человек нужный, выгодный. Ну, вспоминай, куда девал. Да не помню, чего пристало. Ах ты, свинья неблагодарная. Чего пристало? Совсем уже пропил все свое мужское достоинство. Да, когда ты только ее напьешься, гад, вспоминай, говорю. Вот, вот, не вспоминается, да, и не вспомнится. Ты же совсем отупел от своей водки. Пил бы хорошее, оно и для здоровья полезно, а то всякое барахло сосешь. Сама ж ты говорила, чтоб я дорогую не брал. Клясться заставляла. Чего-чего я говорила? Я ее тебе заливала, я... Клясться я его заставлял. Да нужен ты мне 100 лет. Ну вспоминай ты, где сунул. Не могешь? Не могу. Не могешь, говорю. Не могу. И не сможешь, потому что ты алкаш. Алкашом родился, алкашом и помрешь. Еще полушубок ему на зиму купить хотели. Да какой тебе гаду полушубок, алкаш? Ну вспоминай, сказала. Сама алкаш, сама вспоминай. Я вспоминай. Я алкаш. Я тебе сейчас бошку утюгом проломлю, будет тебе алкаш. Я у него алкаш. Нет, посмотрите-ка, как он заговорил. Я алкаш. Да ты видел, гадина, чтоб я пила? Видел, говорю? Видел. Ой, гад. Ой, гад. Ну, что говорит? Что говорит? Да как бы тебе на языке типу скачу с кобылиной ногу. Да я с тобой пила. Бодягу твою! Пила! Да я тебя сейчас! Нет, не слушайте! Не слушайте скотину эту! Совсем уже спился! А ведь какой был мужик, а? Загляденье! Ну, картинка! Токарь ЧПУ. А сейчас что стало? Алкаш. Алкаш ему название. А ведь вас Николай Николаевич Лебедев звать. Да, так точно. Я это в объявлении прочла. Николай Николаевич Лебедев. Гипнотизер, да? Ага. А я Надежда Петровна. Горбоносова. Молчи, алкаш. Не Горбоносова, а Курносова была в девичестве. А сейчас Надежда Петровна Бызова. Будем знакомы. Угу. Мы чего вас, собственно говоря, вызвали? Ну, для дела. Нужно подвергнуть вашему гипнозу вот это чучело, чтобы оно вспомнило, куда девало деньги. Возможно ведь? Насколько я понял, случай клинический, поэтому при удачном погружении пациента в транс положительный исход сеанса гарантирован на 99,9%. А? Б. Тихо. А хорошо это или плохо? В гипнотической практике это один из самых высоких процентов. Понятно. А вы, наверное, какой-нибудь доктор наук или лауреат? Я доцент кафедры психиатрии медицинского института. Понял, алкаш? Ты понял, какие люди ко мне приходят? Ах ты, тварина! Даже полгода мастером не пробовал. Сняли его! Бьянь! Вот и сняли! Просто так не снимут. А ты санитарка. Молчать, никакая я не санитарка. Да, санитарка, и горжусь этим. Мы, между прочим, с Николаем Николаевичем коллеги. Я когда-то тоже хотела поступать в медицинское училище. Бызова Надежда Петровна, санитарка 3-й городской больницы. Будем знакомы. А может быть, начнем сеанс? Слышь, тебе говорят. Давай сюда газету. Я читать хочу. Я тебе почитаю. Читать он вдруг стал. Штаны одень, дубина, а то... Не хочу. Ну и сиди так. Пускай все поглядят, все увидят. Сиди, сиди. И буду. И сиди. И буду. И сиди. А вы ему прямо здесь гипноз сделаете? Можно прямо в кресле. Да не нужен мне никакой гипноз. Это насилие над личностью. Я буду жаловаться в правительство, в ЮНЕСКО, Папе Римскому, директору завода. Это нарушение декларации о правах человека. Я не дамся, я буду драться. Только подойдите ко мне со своим гипнозом. Я бывший мастер спорта по борьбе дзюдо. Ай-ай, да не бойтесь, он врет. Он в шашечную секцию ходил в 3-м классе. Я знаю. Не вру, у меня справка есть, я псих. Я могу убить. Я подходите ко мне! Я так не могу. Я лучше уйду. Я не могу без согласия пациента. Это действительно насилие над личностью. Я пошел. У меня сегодня еще один вызов. Я пойду. Ну куда же вы? Куда же? Да что ж ты, гад, такое делаешь, что? Человек пришел, может, через весь город добираться, а ты? Ты тварь ползучая, концерты здесь! Это нарушение прав человека. Да какой ты человек, алкаш ты, вот ты кто. Я псих. Запел, кулачищами замахал. Человек, можно сказать, к нему со всей душой. А он... Нам к маме его ехать, а он... Подарок нужен свекрухе, а он... Я ему шкур бараньих на полушубок в Сибири хотела, а он... Они там дешевле, а он... А сейчас эти деньги девка себе прихапит, а он... Вот тебе, скотина, а не полушубок, слышишь? Будешь теперь с драным пальто до пенсии ходить, пускай смеются над тобой. Алкашом родился, алкашом и помрешь, и похоронят тебя в нем, понял? Вот тебе, а не полушубок. Ой, сколько ж ты меня будешь мучить-то? Сколько ж еще будешь живьем в могилу загонять? Убей лучше сразу, ну давай, убивай! Изверг, фашист, да как только тебя земля носит. Деньги все пропил и придумал, что спрятал, чтоб я не сильно ругалась. От хитрый гад, алкаш, а хитрый. Чего я не пропил? Молчать, тварина, пропил, сказала. Не пропил. Пропил. И пропил. Чё ж ты, если не пропил, гадина, так под гипноз-то забоялся. Ничего я не забоялся. Забоялся, еще как забоялся. Я борец дзюдо, К директору завода он пойдет. Иди, к своему директору. Больно ты кому-то нужен. Я тоже пойду. Расскажу там всем, как ты все стены мне. Я не стены тебе. Ты стены мне. И деньги пропил. Не пропивал. Чё ж ты тогда, тварина, под гипноз боишься? Не боюсь. Боишься? Не боюсь, веди своего доцента, пускай измывается, пускай насилует, веди. И приведу, а ты чё думал-то? Николай Николаевич, он согласен, пациент согласен. Ну что ж вы, Николай Николаевич, тут-то стоите. Пойдемте в комнату. Согласился пациент, а болтус мой, то есть... Я, право, не знаю. Да не бойтесь вы его. Да никакой он не спортсмен дзюдо. Ну так, труха одна. Его вон месяца два назад из автобуса выкинули. Он себе лицо оцарапал и локти, а домой прибежал. Давай за ножи, за молотки, за топоры. Я их убью, кричит. Они не знают, на кого наехали. Они на самого Борьку Бузова наехали. Покричал, уснул. А на другой день даже не вспомнил. Че ты врешь? Ну чего ты врешь? Я их искала, я до сих пор их ищу. Че я вру, Кого их-то? Пацан какой-нибудь тебе пнул, да ты и вылетел. Гангрена. Вот гангрена. Да 8 человек их было, если хочешь знать. 8! И все амбалы вон, как Витька Крюков. Говори, Если б тебе Витька Крюков пнул, ты б сейчас на небесах со своим дедом бодягу трескал. Витька – это сосед наш, штангист. Не пьет, не курит. Пойдемте в комнату. Чего это он не пьет? Позавчера вместе с ним пиво на разлив пили. Ври, Станет он с таким, как ты, за булдыгами пиво пить. Ну, не вместе, рядом он стоял. Во-во, а то вместе, Давай штаны одевай, сейчас тебя гипнотизировать будут. Так хочу. Ну и сиди. А вам, может быть, стул против него поставить? А, да, желательно. И тот светильник включите, если можно. А, вон тот, да? Да-да-да. Тот нельзя, он не работает. Мой оболтус говорит, там какой-то контакт отошел. Вот говорит, а ничего не делает. И пылесос вон разобрал, раскурочил, а все никак не соберет. 3 месяца уже стоит. Нам все некогда, мы все пьем. Никак напиться не можем. Ну что? Лезешь не в свои дела, а? Я ж тебе сказал, там двигатель сгорел. Перематывать надо, а мне негде. 8-й цех вон распустили на 2/3, а их только там мотают. Ну слышали уже, сам бы давно перемотал. Ты, я не умею, я не электрик. Зато пить ты ой как умеешь. Ой, какой электрик пить-то. Что же это, я вам стул не дала. Вместо светильника я вам настольную лампу включу, можно? Можно. Ой, начинайте.